Глава 20. Все же капитан Бюлов у меня опытный командир. Не дал своим героическим бойцам увлечься преследованием разбегающегося в панике противника. И без того, не останавливаясь добивать раненых, догоняя верхом пеших оборванцев, плохо вооруженных и неумелых, покрошили их будто капусту, очень немало. Леон доложил, что 2 сотни, я думаю, много меньше, но не пересчитывать же в самом-то деле. Из Дубровника, по которому я ударил метеоритным дождем, вернулись разведчики и сообщили, что там до 300 убитых может быть. Точно не скажешь. Вся местность изуродована, перепахана кратерами и выжжена пожарами. В общем, противник потерял до 1500 убитыми, а у нас не оказалось даже исцарапанного. Вот так бы и воевать всегда. Хвастаться тут, правда, особо нечем. Враг-то у нас действительно сегодня был сборище босяков. А впрочем, почему не похвалить и себя, и своих парней? Разве эти голодранцы не громили другие отряды королевских вояк или дружинников? Еще как! И в немалом количестве. Так что за добрым словом я в карман не полез, приказал собрать роту у дороги и высказал всем огромное спасибо. Не столько по причине состоявшегося сражения, оно произошло очень быстро, сколько из-за намеренного затягивания с выходом с места нашей ночевки. Достичь Аринска, как мы планировали, сегодня не получится. Да, правильно говорил Клаузевиц, что все планы существуют лишь до первого выстрела из пушки, а дальше начинается сплошная импровизация. Вот здесь есть постоялый двор. Ткнул в карту пальцем с отгрызенным ногтем баронет Леон. Есть у моего капитана такая дурная привычка — равнять ногти зубами. И, увы, не только у него. Мужчины тут часто имеют эту повадку, да и женщины тоже. Та трактирная шлюха, которую мне Карл с Сергием недавно подсунули в постель, в ожидании оплаты это демонстрировало наглядно. Фу, блин. До него успеем дойти до темноты. Остановимся там? Увидев мой кивок, он продолжил. Раненых бунтовщиков, тех, кто может стоять на ногах, нашли 6. Отвели к последнему фургону. Ими наш сыскарь займется в пути. Перевязали кое-как. Думаю, до города довезем. Там и передадим графу. Ну, а кто сдохнет в дороге, так им и надо. Остальных придурков добили на месте. Неохота с веревками или кольями возиться. И так время потеряли, согласился я. Командуй начало движения. И вот что, авангард увеличь вдвое до 10 бойцов. Мурзика с Котикой мне вернули на место, так что полчаса играл с ними, разумеется, поочередно, вспоминая прошедшее сражение. Вроде каких-то ляпов за собой не заметил, разве что неудачный выбор цели для цепи молний. Поторопился ударить по 5 беглецов, а потом только заметил 10, улепетывавший в сторону видневшейся вдали деревушки. Или там большой хутор, неважно. Заниматься с «эй, ты» вопросами языкознания — бесполезное дело. Без кнута черненькая учить слова не желала, даже до уровня «моя, твоя, плохо понимай». А наказывать нескладную, молоденькую худышку совсем не хотелось. Пусть Юлиана сама воспитывает подарок под себя, свои привычки и требования. Уверен, у нее классно получится. Ей бы придумать здесь в Паргее науку-педагогику и стать преподавателем. «Бери, только не упусти», — отдал Котьку негритянке. Интонации и знаки она понимает, и то хорошо. К тому же как-то ведь смогла наладить взаимопонимание с моими злыми зверями. Удивительно. Мелькнула мысль перебраться в последний фургон, послушать, что там лейтенанту пленники рассказывают. Да невольно скривился. Вряд ли что интересного или нового услышу. А схваченным бедолагам лучше было бы погибнуть там, откуда мы их взяли. Прекрасно понимаю, какая злая участь их ждет. Зачем вообще простолюдинам сдаваться в плен? Ну, видимо, просто человек так устроен, что до последнего цепляется за жизнь, пока дышу, надеюсь. Наверное, это и хорошо, иначе люди, как вид, бы просто не сохранились. Комары, не дававшие мне под утро спать, днем куда-то исчезли, чем я не преминул воспользоваться, когда убаюканный покачиванием повозки и нудным описанием в запрещенном языческом манускрипте ритуала призыва духов предков задремал, а затем и провалился в сон, из которого меня вывел Карл, решивший похвастаться добычей, подстреленным им из арбалета молодым кабанчиком. «Извини, Степ, я не знал, что ты спишь». Смутился он, глядя на мою ошарашенную от внезапного пробуждения физиономию. «Все, не буду надоедать. Я в авангард. Кстати, Эрик твой отклонился в сторону. Что-то ему в сгоревшей деревне не понравилось. Подозревает новую слежку за нами оттуда». «А что, где-то деревни уже горят? Тоже я спалил?» «Я встал, все равно уже не поспать сейчас, да и не нужно. Чем буду ночью заниматься, если полдня продрыхну? Подожди, вместе поедем». Кто сжег конкретно это поселение, которое мы только-только миновали, Эрик не выяснил. Там вообще не оказалось ни души. А безобразничают в объятых мятежом краях все. И крестьяне, взявшиеся за вилы и топоры, и королевские войска, и графские или баронские дружины. Мой дядя Андрей, вице-канцлер, как-то поведал, что благородные владетели довольно часто сводят друг с другом счеты под прикрытием общей смуты. Конфликты между соседями-баронами и графами тут, как я уяснил, похлеще, чем в коммунальных квартирах моего родного мира. А ведь, казалось бы, места много, на одной кухне тесниться и толкаться не нужно, и тем не менее спокойно людям не живется. Еще одно подтверждение этому – то, что останавливаться на ночной привал нам пришлось опять под открытым небом. Постоялый двор, отмеченный на карте капитана, встретил нас головешками давнего пожара. Неделю-две как спалили. И ведь не только все разрушили, но и оба колодца завалили падалью. Вот уроды! Хорошо, что неподалеку нашелся ручей для нас и болотца для водопоя нашего четвероногого транспорта. С нами по соседству на отдых напросились торговцы из Армайской провинции. У них сильная охрана из 80 наемников. Да еще, по намекам понял, они кому-то помимо графа приплатили, чтобы их караван из трех десятков повозок в пути не трогали. Ох, создатель, и здесь до дорожного рэкета додумались. Лучше бы законы механики открыли или гегелевскую диалектику. Нет, вначале надо что-нибудь гадкое изобрести. Оказывается, мой могучий магический удар видели аж со стен Аринска. Это какое же там было расстояние? Местные карты, конечно, полны отстой, но примерное представление все же дают. Думаю, миль 20-25 составило. Нет, понятно. Результаты метеоритного дождя часовые на башнях видеть не могли. А вот сформировавшееся высоко в небе ночное окно со звездами и хлынувший оттуда поток ярких болидов все же углядели. Граф Крис, так зовут местного правителя, купцы сказали, очень пожилого, и горожане, которые уже почти полмесяца не рискуют далеко высовывать нос за стены без сильного воинского сопровождения, воспрянули духом. Про могучего мага Аббата Степа они каким-то образом наслышаны, быстро догадались, кто мог устроить мятежникам настоящую катастрофу. И теперь преисполнены надежд, что милорд Нейлерский придет и порядок в их крае наведет. Фантазеры! Заняться мне больше нечем, кроме как по лесам за разбойниками гоняться. Я тут так, что называется, мимо проходил, точнее, проезжал. Но! Надеюсь, все-таки кое-чем им подсобить, направив наиболее многочисленную и боеспособную часть восставших в сторону Ронера. Не знаю еще, получится или нет, однако обязательно попытаюсь. Города мы достигли на следующий день задолго до полудня, Ворота были открыты лишь на одну створку. В предместьях малолюдно, зато много патрулей стражи, а перед мостом через ров сразу два десятка графских дружинников. Аринск опасается нападения, хотя с трудом представляю, как могут крестьянские отряды, пусть даже и многочисленные, осадить стольный город графства, где помимо владетельного полка, дружины и стражи имеется ополчение, судя по размерам Аринска, в 1000 копий, не меньше. Причину опасений я понял, когда увидел, что на бревнах, выставленных из бойниц на стенах, свисали не мешки с непонятным содержимым, а трупы оборванцев, лохмотья которых сильно отличались от крестьянских. Вскрыли заговор местной бедноты? Скорее всего, так и есть. Когда-то, лет 100 назад, во время такого же бунта, наш Неллер восставшие взяли не осадой или штурмом, а благодаря предательству части горожан, поднявших мятеж внутри стен и распахнувших ночью северные ворота. Меня тут встретили как отца родного. Сначала дружинники графа, узнавшие от капитана Бюлова, что это действительно я собственной персоной, а затем уже в замке, куда меня пригласили, и сам граф. Я представлял себе Криса Оренского много моложе, раз его дочери Вики едва исполнилось 17. Но тот оказался старым, за 60 и больным, постоянно кашлял, словно туберкулезник. В его роду только супруга была одаренной. Остальные — он сам, брат Приживала, сын, супруга сына, обе дочери и внук — все оказались обделены создателем, так и не инициировавшись. Графиня с ее 8 оттенками энергии источника представляла собой неплохую боевую магиню, но исцелять не могла вообще. Раньше Крис поправлял здоровье благодаря наследнику одного из своих вассалов-баронов, но тот сейчас на востоке королевства, воюет в составе королевской армии. Да, и этот мир несправедливо устроен с точки зрения аристократии. Старинный графский род, как магический, выродился совсем, зато какая-то крестьянская девчонка в деревушке новинки оказалась не просто одаренной, а сильно одаренной. Нет, наверное, насчет совсем я погорячился. Случается, что магические способности передаются через поколение 2. Редко, но случается. Моя приятельница Абатиса Вера Борская как раз из таких. Когда ее дядя узнал, что она инициировалась и хотел забрать из ордена, оказалось поздно. Молящиеся вцепились в доставшийся им дар Создателя намертво, не отдерешь. Так что, глядишь, 5-летний внук Криса окажется одаренным, когда подрастет. «Я помогу тебе со здоровьем, граф», — сказал я гостеприимному хозяину за столом после завершения трапезы. «Исцелю так, что в услугах других магов долго нуждаться не станешь». «Могу и омолодить, но кто он мне такой? К тому же его младшая дочь слишком нос драла перед моей Бертой. В принципе, 17-летнюю виконтессу понять можно. Да, обидно, когда какая-то замухрышка оказалась магиней, а она нет. Только понять не означает все прощать. Я не злюсь на род Аринских, но и не считаю себя им чем-либо обязанным». «Буду весьма признателен», — склонил голову в своем кресле старый граф, после чего с важностью оглядел всех своих родственников и Карла. «Сейчас приведут циркачей и музыкантов». «А стоит ли?» — спросил я. «Сейчас не до этого, раз обещанная подмога все сюда не является, лучше потратить время на укрепление города». «Яйцо курицу не учит», — сказал бы в моей первой жизни деда Слава, с которым у меня была примерно такая же разница в возрасте, как сейчас с графом. Вижу, и старику Крису менторский тон юного гостя не понравился, но улыбку хозяину Аринска удалось удержать. «Мне-то от графа ничего не нужно, а вот он сильно во мне нуждается, правда, слишком многого желает. Исцеление я ему устрою, А вот надолго, как ему хочется, до прибытия егерского королевского полка не задержусь. Откладывать дело в долгий ящик не стал и пригласил графа за собой в выделенные мне покои. Также в замке разместилась вся моя свита, включая три десятка сержанта Эрика. Рота капитана Бюлова устроилась в городе, благо большинство гостиниц теперь пустовали. Количество караванов через графство упало, говорят, втрое. Думал, что раз здесь глухая провинция, то «Эй, ты!» вызовет огромный интерес. Но нет, не вызвала. Значит, Аринск не такая уж и глухомань. На чернокожую девчонку посматривали иногда с любопытством, но глаза не таращили. Граф и вовсе в ее сторону не глядел, как и на суетившихся в моих апартаментах Юльку с Ангелиной. Зато выпущенные из клетки бесята Мурзик и Котька вызвали у старика какое-то насмешливое презрение. «Дурак ты, Крис, хоть и пожил немало, не понимаешь ничего». Усадив правителя Аринска в кресло, принялся плести лечебное заклинание средней силы. «Обойдется без полного исцеления, раз так к моим пушистым друзьям относится. Да и хватит ему и такого». «Готово», — сказал, дав знак Сергию убрать конспект в дорожную сумку. «Не хотелось бы возвращаться, как пришлось перед отъездом из Золотокранца, когда в последний момент вспомнили об оставленной на столе книге о приключениях Петра Моряка, которую я читал накануне». «Ну, как себя чувствуешь, граф?» «Великолепно!» Боском захохотал Крис, поднимаясь на ноги. И куда только подевались его отдышка и кашель. Да и выглядел он теперь, хоть сейчас в пляс пускайся. «Спасибо тебе, милорд, огромное спасибо. Обещаю, твое пребывание в моем замке станет длинным праздником». «Увы, граф, увы, погостить не получится. Герцогиня велела возвращаться побыстрее, а мне, видишь ли, еще нужно кое-какие орденские дела в Армае решить. Прецептор поручил, иначе бы не пришлось нам увидеться, двинул бы напрямки через Олск. Так что распорядись насчет мыльни и всего остального. Хочу отдохнуть. И если не возражаешь, поужинаю в постели. Устал от седла и тряски в повозке». Вечером лег пораньше, не поленившись перед этим применить заклинание для убийства всяких кровососущих постельных паразитов. Так-то вроде все было чистенько, но лучше поостеречься. Выехали мы в 8:00 утра, вытянувшись в походную колонну, когда миновали предместья. А через милю пути из арьергарда к моему фургону прискакал гвардеец, вернее, не к моему фургону, а к ехавшему рядом Эрику, к которому и обратился. «Сержант, нас там из города какой-то паренек догнал. Хочет с тобой поговорить. Говорит, от милорда Юрия». «Юрия?» — переспросил мой разведчик. Мне через тент их разговор хорошо слышен, поэтому, отложив книгу, встал со своего походного ложа, почему-то испугав дразнившую Мурзика «Эй, ты!», подошел к корме, высунул голову и подмигнул. «Мы помним, кто представлялся милордом Юрием во время проживания в гостинице». «Узнай», — сказал сержанту. Тот обернулся быстро. Я его дождался, уже находясь верхом. Мой конь все время движения идет оседланным за моей повозкой. С Эриком мы поехали чуть в стороне от остальных, чтобы наша беседа осталась только между нами. «У мятежников явно имеются свои люди в городе. Граф Аринский не всех перевешал. Видать, хватали только нищих, а сторонники бунтовщиков скрывались и среди вполне благополучных горожан. Во всяком случае, догнавший нас паренек был одет прилично, выглядел либо учеником мастера, либо даже подмастерьем. Джек-мститель тоже понял, кто движется с колонной неллерских гвардейцев, и решил со мной встретиться. Зачем? Это пока не ясно». «Милорд Юрий не настаивает», — продолжил доклад сержант и извлек из через седельной сумки скрученный в ленту с узлами отрез грязной белой ткани, длиной в 3¼ ярда. Но если вы согласны с ним поговорить, то вот это надо привязать к борту фургона. Конечно же, я велел вознице так и сделать, и дальше мы ехали с вывешенной возле облучка тряпкой. Когда-то подобные знаки в моем родном мире дорожные бандиты выдавали перегонщикам автомобилей, заплативших за беспрепятственный выезд с территории заводских стоянок и спокойную езду по трассе. Надо же, как схожи порой мысли людей из различных эпох и миров. Не в первый раз это замечаю. Через час после полудня один из наших разъездов бокового охранения наткнулся на стоянку небольшой шайки, отбившейся от основных отрядов. Пятерка моих вояк порубила 1,5 десятка разбойников сходу. Когда вызванная сигналом подмога к ним подъехала, дело было уже закончено, а единственный выживший оборванец оказался в добрых руках лейтенанта Николаса. До вечера миновали 4 деревни, где жители от нас в леса не убегали, но и из домов старались не высовываться. Лишь чумазые, тощие детишки осмеливались подходить к солдатам и просить еды. Кому-то перепадало, кому-то нет. В последней деревушке я тоже поучаствовал в благотворительной акции. Уж больно жалко смотрелся рыжий вихрастый мальчонка лет 7-8. Кинул ему лепешку и сыр, лежавшие у меня в сумке. Иногда жую на ходу, когда аппетит на свежем воздухе нагуливается. Постоялый двор располагался на окраине вольного поселения Березники. Гостиница оказалась свободной, караван отсюда недавно ушел, попавшись нам навстречу. Но мест тут на всех моих солдат не хватало. Кому-то придется ночевать на сеновалах или в сенниках 2 конюшен. Ну, это капитан разберется, кому куда. Изображать из себя капризного барина я не стал, сообщив, что нам с милордом Монским хватит 1 комнаты на 2. Когда мы после водных процедур появились в столовом зале, заметил, что трактирщица пучит в мою сторону глаза, заговорщически улыбается, подмигивает и явно что-то хочет мне сказать. Отправив Карла с Сергием и девчонок к столу в дальнем углу, сам, в сопровождении Эрика, подошел к барной стойке. «Ты мне о чем-то хочешь сообщить, уважаемая?» — спросил у кабачицы. «Да, господин, если вы милорд Степ», — ответила та. «Никаких удостоверений личности тут не существует. Достаточно моего честного слова». «Это я и есть», — подтвердил я. «С вами хотят встретиться. Вас ждут».